Глава первая. Попутчики Ласковину понравились. Андрей любил людей его собственной уверенной породы. Тот, что помоложе, по повадкам видно, занимался боевыми искусствами, а тому, что постарше, похоже, боевых искусств для сил не требовалось. Весил он пудов 7, и жира в этих 7 пудах было немного. Кулак, сквозную кружку. Бородища такая, кабы не короткая стрижка, вполне потянул бы на священнослужителя. Андрею он чем-то напомнил отца Егория, хотя лицом не похож. Сергей первым представился тот, что помоложе. Адамант Афанасьевич. Ладонь у адаманта под стать имени. Дерево. Мозоль на мозоле. Вождь представляться не стал. Демонстративно повернулся к окну. Попутчики не настаивали, отнеслись с пониманием. Не хочет человек знакомиться, и не надо. Андрею это тоже понравилось. Завязался ничего не значащий разговор. Потом Сергей предложил сходить в ресторан. К некоторому удивлению Ласковина вождь присоединился к ним. Но рот открыл только для того, чтобы сделать заказ. Еще раз он удивился, когда попутчики не заказали спиртного, даже пива. Мужчина адамантовых габаритов ассоциировался у Ласковина минимум с литром водки. Андрей сразу заподозрил в них староверов, о чем и спросил. Попутчики многозначительно переглянулись. «Нет, мы не староверы», — ответил Сергей. Был тут какой-то подтекст, но Ласковину не хотелось заморачиваться. Известное дело, пуганая ворона куста боится. Когда вернулись в купе, было около 10. Общий свет уже вырубили. Вождь тут же забрался на верхнюю полку и уснул. Адамант достал аиф и при свете настенной лампы углубился в чтение. А Ласковин с Сергеем с обоюдным удовольствием продолжили беседу. На сей раз о рыбной ловле. Сергей оказался большим знатоком. Ласковин же просто любил это дело, хотя и не помнил, когда последний раз держал в руках свежепойманную рыбку. Время текло незаметно. Адамант Афанасьевич сложил газету. «Давай укладываться, Сережа. Завтра рано приедем». «Не уверен», — сказал Ласковин. Поезд кланялся каждому столбу. Вероятность его прибытия в срок была ничтожной. Адамант возражать не стал. Но, похоже, его пожелания младшим не обсуждались. Сергей сразу принялся стелить постели. Андрей еще некоторое время смотрел в окно в темноту, потом тоже лег и под колесную колыбельную мгновенно заснул. Разбудил его вождь. «Вставай! Тихо!» – прошептал он на ухо Ласковину. «Уходим!» Ласковин поднялся, глянул на часы. 3:44. Вождь жестом показал «быстрее!» Андрей не спорил. Надо полагать, у спутника есть основания для преждевременной побудки. Спал Андрей, не раздеваясь. Осталось лишь надеть ботинки и куртку. Вещи вождь, как выяснилось, уже вынес в коридор. Попутчики мирно посапывали. Полутемный коридор. Дедок, дремлющий на откидном сиденье, промерзший тамбур. Поезд замедлил ход. Вождь открыл дверь, в тамбур ворвался холодный ветер. Медленно проплыли огни. Поезд дернулся и встал. Вождь спрыгнул на заснеженный перрон. Андрей побросал ему сумки и соскочил следом. Состав тут же тронулся. Разогнался, замелькали вагоны, уплыли в темноту огни и стук колес. «Ну?» – спросил Андрей, поворачиваясь к спутнику. «В чем дело?» «Их нельзя было убивать сейчас», – ответил вождь. Подхватил обе сумки и зашагал к дощатому домику с белой надписью «Кукличева». «Объяснил, называется». Ласковин догнал его. «Кого нельзя убивать?» «Этих!» Вождь мотнул головой в сторону ушедшего поезда и добавил, словно извиняясь. «Они нас не скоро найдут». «Ну ты маньяк!» выдохнул Ласковин. До него, наконец, дошел смысл сентенции спутника. «С чего ты вообще взял, что они станут нас искать? Что они имеют к нам отношение?» «Я их видел. Когда ты покупал билет, они подошли к той же кассе. — И это все? Другие кассы были ближе, — рассудительно проговорил Вош. И молодой слишком долго разговаривал с кассиршей. — Думаю, просил билеты в наше купе. — Какой ты наблюдательный! — язвительно произнес Ласковин. — Да, — согласился Вош. Сарказм. Ласковина он проигнорировал. В станционном домике оказалось тепло и шумно. Шум исходил от компании парней, расположившихся на одной из двух скамей. На второй скамье спала замызганная пьянчушка в стоптанных валенках. Окошко кассы прикрывала фанерка с надписью «Не стучать». Из расписания, прикрепленного над кассой, явствовало: здесь ходят электрички, и первая из них появится через 2,5 часа. Парни из шумной компании начали проявлять интерес к вновь прибывшим. Выражалось это в тычках пальцами и вызывающих репликах. Ласковину совсем не хотелось разборок. Он предпочел бы вздремнуть пару часов, но стоя он спать не умел, а присесть оказалось некуда. Хитрый Вош уселся на сумку и закрыл глаза. Выглядел он безмятежно. Ласковин прислонился к стене, удерживая боковым зрением веселую компашку. В том, как будут развиваться события, сомнений не оставалось. Двое прилично одетых мужчин на занесенном снегом полустанке и тусовка местных шишкарей, судя по жаргону, не слишком законопослушных. Компания выделила гонца, самого мелкого, на заводку. «Слышь, мужик, угости сигареткой!» «Отвали!» – не поворачивая головы, сказал Ласковин. «Блатной!» – осведомился шишкареныш. Ласковин промолчал. «А хошь я тебе ухо отрежу!» В руках заводчика обнаружился ножик, сточенный в тонкую полоску стали. Позади тут же сформировалась группа поддержки. Вош приоткрыл глаз. «Я сам», — предупредил Ласковин. Методы его напарника, как правило, отличались излишней радикальностью. Вош прикрыл глаз. Пока шишкареныш вертел в пальцах ножик, его приятель совершил опрометчивый поступок. Подобрался к Ласковину сбоку и по-молодецки взмахнул кастетом. Андрей без особого труда поймал его за руку и отправил в объятия товарища. Заодно носком ботинка проверил крепость коленной чашечки шишкаренка. «Уй, блядь!» – выдохнул тот. И еще раз «Уй, блядь!» – когда восходящим движением того же ботинка Ласковин вышиб у него нож. В рядах тусовки возникло некоторое замешательство. «Джентльмен?» типа Сигала, непременно дал бы им возможность прийти в себя. Но Ласковин не был человеком из Голливуда, посему он сделал 3 шага вперед и провел хорошую длинную серию, в результате которой малоподвижные субъекты стали совсем неподвижными. За спиной Андрея Вош издал неопределенный звук. Одобрял он происшедшее или, наоборот, осуждал, осталось загадкой. Пока Ласковин прикидывал, как утилизировать разложенное на полу мясо, Вош встал, расстегнул сумку и, покопавшись, извлек тот маленький автомат с откидным прикладом, который прихватил с собой из подземного логова. Выбрав из супротивников самого татуированного, Вош привел его в чувство неделикатным пинком по голени. А когда тот недовольно замычал, Вош взял местного жителя за мясистое ухо, поднес к его ноздре ствол и спросил: «Хорошо пахнет». Судя по поведению, запах местному не понравился. Вош отпустил ухо, вытер пальцы о штаны. «Встал и вышел», — спокойно сказал он. И собеседник безропотно выполнил команду. Поднялся, матерясь и шипя от боли, и похромал на улицу. Вош присел возле следующего, и процедура повторилась. Спустя несколько минут мяса на полу не осталось. Двум последним не понадобилось даже обнюхивать автомат. «Хорошее начало», – проворчал Ласковин. И, смахнув на пол газетку с закусью, улегся на скамью, подложив под голову шапку. Почему-то он был уверен – побитая рать не вернется. Вож задремал еще раньше, чем Ласковин. У парня не нервы, а титановая проволока. Зазвенел сигнал на переезде. Спустя некоторое время прогрохотал поезд. Затем снаружи воцарилась тишина. Внутри тоже, если не считать похрапывания пьянчушки. Ласковин проснулся, когда стукнула входная дверь. Вошли два мужика, сразу направились к кассе, забарабанили в окошко. Фанерка сдвинулась. Произошел обмен денег на билеты. Мужики отошли в угол, закурили. На Воше и Ласковина ноль внимания. Ласковин сел, потянулся. Вош тоже поднялся, словно ждал, пока встанет Андрей. Время без 15:06. Зальчик постепенно наполнялся местным народом. Андрей купил два билета до Сыктывкара. Сергей Прохов открыл глаза, глянул на часы. Нормально, еще почти 2 часа. С чего бы это он проснулся? На нижней полке негромко похрапывал Адамант Афанасьич. А вот попутчики... Сергей выждал, когда за окном вспыхнул электрический свет, и увидел напротив пустой куколь одеяло. Сергей мягко спрыгнул на коврик. Внизу тоже никого. Приподнял полку. Багажа нет. «Адамант Афанасьич!» Наставник проснулся. «Ушли?» – сразу спросил он. «Ага». «Нехорошо. Надо было вчера с ними поговорить», – огорчился Сергей. «А если бы он сказал нет?» «Ну, вот те и ну. И приятель его. Не поймешь, то ли наш, то ли чернявый служит». Адамант Афанасьич фыркнул и принялся обуваться. «То есть как это чернявый?» – тупо спросил Сергей. «А так?» «Тогда ж бить его надо», – решительно заявил Прохов. «Че ж ты не бил?» – усмехнулся наставник. «Я же не знал». «А знал бы. Убил? А наш стоял бы и смотрел, как думаешь?» Сергей промолчал. «То-то. Сходи кипятку принеси, позавтракаем, раз встали». «А потом?» «А потом Сыктывкар». «Нет, после что?» «Домой». «А он?» «Он от нас никуда не денется», — отрезал Адамант Афанасьич. «От судьбы до смерти не сбежишь». Электричка пришла вовремя. Народ в вагоне курил, и Ласковина это раздражало. Появились две тетки с красными повязками, проверяли билеты. Долго и громко ругались с теми, у кого билетов не оказалось. Но никого не штрафовали и не выгоняли. За окном мелькали сосны и ели, или еще какие хвойные. Андрей в ботанике не был силен. Вож снова спал. Солдат спит, служба идет. Город осматривать не стали. Сначала, по предложению Воша, купили на местном рыночке 2 пары коротких лыж с универсальным креплением. Затем сговорили мужика с Нивой довести до поселка Тык, от которого до искомой Сукачевки 30 километров. Мужик поначалу стремался, но бумажка в 50 долларов и роскошное удостоверение сотрудника шлема перевесили. В Тык приехали около 6 вечера. Главной достопримечательностью поселка были стаи собак. Каждая из псин, независимо от размера, обладала челюстями африканской гиены. К людям собаки относились с опаской. В поселке обнаружилась столовая, где Воша и Ласковина вполне сносно покормили. Из Тыга мимо Сукачевки ходил автобус по принципу, как народ соберется. Народ собирался неохотно. Ласковин мог запросто активизировать водителя ценной бумажкой, но не хотелось лишний раз светиться. Одно дело случайный сыктывкарский колымщик, другое – водитель рейсового автобуса. Этого, если что, спросят одним из первых. А насчет «если что» Андрей почти не сомневался. Такая уж они с Вошем развеселая компания. Тронулись около 4. Минут 20 попрыгав по кое-как расчищенному проселку, выбрались на нормальную указанную трассу. Белая дорога, искрящаяся в свете фар, крохотные, как изморозь, снежинки, ветки, обвисшие под белыми подушками. Кондукторша, молодая девчонка, болтала по-камяцки с такой же девчушкой из пассажиров. Обе постреливали глазками. Ласковин не обращал внимания, привык. Давно Андрей не забирался так далеко от Питера и только сейчас обнаружил, что любимый город изрядно его утомил. И ведь не грибы собирать едет, а на душе легко и весело, словно тяжесть сбросил, сменив кислую грязь на белый хрусткий снежок.